Брачные отношения у павианов. Верветки не предки человека. Их гиперсексуальность возникла параллельно с людской. В остальных отношениях их группы не похожи на человеческие. Этологи считают, что из современных обезьян по структуре стада на предков древнего человека наиболее похожа социальная организация павианов. Они тоже не наши прямые предки, но, как и человек, перешли к жизни в открытых и полных хищников ландшафтах африканских саванн. Стадом в несколько десятков голов, взрослые и молодые самцы, самки и дети, командует на коллегиальных началах группа самых старших по возрасту самцов – иерархов. Это геронтократия. Остальные самцы соподчинены по этажам иерархической пирамиды согласно своим возрастам. При прохождении опасной местности ядро стада защищено боевыми отрядами самцов – арьергардом, авангардом и двумя боковыми охранениями. На отдыхе стадо перестраивается в обороняемый лагерь. Павианы, как и люди, способны вступить в бой с хищником, например, леопардом, и убить его, погибая сами. Но организация половой жизни у павианов мало чем напоминает человека. Самки не входят в самцовую систему иерархии. Их собственная иерархия выражена слабее. Они полностью подавлены самцами, которые их не кормят. Всех способных к спариванию самок, а они совсем не гиперсексуальны, самцы-иерархи держат рядом с собой, под надзором, не позволяя спариваться с подчиненными самцами, сами спариваются, не проявляя инверсии, не ревнуя друг к другу.